В Смольном. Перед рассветом выпал снег, и тонкую пеленою покрыл замерзшую грязь дорог, поля и сучья деревьев. Славно пахнуло легким морозцем и тихою зимою. Автомобиль должны были подать к 8 часам, но подали еле к 20. Тарасов Родионов волновался и нервничал. То просил меня выйти, то обождать в коридоре. Рошаль собрал вокруг себя на внутреннем дворцовом дворе всех матросов и, ставши на телегу, что-то говорил им. У дворца громадная толпа солдат и Красной гвардии. И это нервит Тарасова. Он отдает дрожащим голосом приказание шоферам. Мы садимся. Впереди Попов и Гриша Чеботарев, сзади я и Тарасов Родионов. Автомобиль тихо выезжает из дворцовых ворот. Какой-то громадный солдат в 5 шагах от нас схватывает винтовку на изготовку и кричит: «Стрелять этих генералов надо, а не на автомобилях раскатывать!» Тарасов мертвенно бледен. Я спокоен. Тот, кто выстрелит, тот не кричит об этом. Этот не выстрелит. Я смотрю в злобные серые глаза солдата и только думаю: «За что? Он и не знает меня вовсе!» — Скорее, скорее, — говорит Тарасов шофёрам, но те и сами понимают, что зевать нельзя. Автомобиль поворачивается налево и мчится мимо статуи Павла I, стоящего с тростью и засыпанного белым чистым снегом, мимо обелиска, поворачивает еще раз. Мы на шоссе. В Гатчине людно. Шатаются солдаты и красногвардейцы. У Мозина мы обгоняем роту Красной гвардии. Она запрудила все шоссе, автомобиль дает гудки, и красногвардейцы сторонятся, косятся, бросают злобные взгляды, но молчат. Под Пулковым из какого-то дома по нас стреляли. Одна пуля щелкнула подле автомобиля, другая ударила его в край. — Скорей! — говорит Тарасов Родионов. Третьего дня здесь был бой. По сторонам дороги видны окопы, лежат неубранные трупы лошадей, оренбургских казаков, видны воронки от снарядов. За Пулковым Тарасов Родионов становится спокойнее. Он начинает мне рассказывать, сколько счастья дадут русскому народу большевики. У каждого будет свой угол, свой домик, свой кусок земли. У вас будет покой на старости лет. Позвольте, — говорю я. Но ведь вы коммунист. Как же это у меня будет свой дом и своя земля? Разве вы признаете собственность? Молчание. Вы меня не так поняли, — наконец говорит Тарасов. Все это принадлежит государству, но как бы ваше? Не все ли вам равно? Вы живете, вы наслаждаетесь жизнью, никто у вас не может отнять, но собственность эта действительно государственная. — Значит, будет государство? Будет Россия? — спрашиваю я. — О, да еще и какая сильная! Россия народная! — отвечает восторженно Тарасов Родионов. — А как же интернационал? Ведь Россия и русские — это только зоологическое понятие. — Вы меня не так поняли, — говорит Тарасов и умолкает. Мы въезжаем в триумфальные ворота. Когда-то их любовно строил народ для своей победоносной гвардии. Теперь... Где эта гвардия? Увижу я Ленина. Представит меня перед его светлые очи? Спрашиваю я Тарасова. Я думаю, что нет. Он никому не показывается. Он очень занят, — говорит Тарасов. Знакомые, родные места. Вот Лафонская площадь. Вот окна конюшни казачьего отдела. Манеж №1. Где я провел столько счастливых часов, служа в постоянном составе школы. Там дальше, на Шпалерной, моя бывшая квартира. Не нарочно ли судьба дает мне последний раз посмотреть на те места, где я испытал столько счастья и радости? Печальное предчувствие сжимает мое сердце. Последствия усталости, бессонных ночей, недоедания, слабости. Не нужно этого. У Смольного толпа, крутится кинематограф, снимая нас. Ну как же? Привезли трофеи победы Красной гвардии, командира 3-го кавалерийского корпуса. В Смольном хаос. На каждой площадке лестницы пропускной пост. Столик, барышня, подле 2-3 лохматых товарища и поверка мандатов. Все вооружено до зубов. Пулеметные ленты сплошь да рядом, без патронов, крест-накрест, перекручены поверх потрепанных пиджаков и пальто. Винтовки, которые никто не умеет держать, револьверы, шашки, кинжалы, кухонные ножи. И, несмотря на все это вооружение, толпа довольно мирного характера и множество дам. Нет, это не дамы, и не барышни, и не женщины, а те товарищи в юбках, которые вдруг, как тараканы из щелей, повылезали в Петрограде и стали липнуть к Красной гвардии и большевикам. Претенциозно одетые, с разухабистыми манерами, они так и шныряют вниз и вверх по лестнице. — Товарищ, ваше удостоверение, член следственной комиссии Тарасов Родионов, генерал Краснов, его начальник штаба. Проходите, товарищ. — Куда вы, товарищ? — К товарищу Антонову. Так с рук на руки нас передавали и вели среди непрерывного движения разных людей вверх и вниз на третий этаж, где, наконец, нас пропустили в комнату, у дверей которой стояло 2 часовых матроса. Комната полна народом, есть и знакомые лица: капитан Свистунов, комендант Ганчинского дворца, один из адъютантов Керенского, а затем различные штатские и военные лица из числа сочувствовавших движению. Настроение разное. Одни бледны, предчувствуя плохой конец, другие взвинченно веселы, что-то замышляют. Новая власть близка, источник повышений здесь, игра еще не проиграна. Кто сидит третий день, уже сорганизовался. Оказывается, кормят недурно, дают чай, можно сложиться и купить сахар. Тут и лавочка специальная есть в Смольном. Но ведь это арест. — Да, арест, — отвечают мне. Но будет и хуже. Вчера генерала Карачана, начальника артиллерийского училища, взяли, вывели за Смольный и в переулке застрелили. — Как бы и вам того же не было, генерал, — говорит один. — Ну, зачем так, — говорит другой. — Может быть, только посадят в кресты или в Петропавловку? — В крестах лучше я сидел, — говорит третий. Внимание, возбужденное нашим приходом, ослабевает. Каждый занят своими делами. Пришла жена одного из арестованных, они садятся в углу и тихо беседуют. Часы медленно ползут. В 2 часа принесли обед. Суп с мясом и лапшой, большие куски черного хлеба, чай в кружках. Рядом комната, бывшая умывальная институток. В ней тише. Я прошел туда, снял шинель, положил под голову и прилег на асфальтовом полу, чтобы отдохнуть и обдумать свое положение. Более чем очевидно, что Тарасов Родионов обманул, что меня заманили, и я попал в западню. В 5 часов я проснулся. Ко мне пришел Тарасов Родионов и с ним бледный лохматый матрос. — Вот, — сказал мне Тарасов, — товарищ с вас снимет допрос. — Позвольте, — говорю я, — поручик, вы обещали мне, что через час отпустите, а держите меня в этой свинской обстановке целый день. Где же ваше слово? — Простите, генерал, — ускользая в дверь, проговорил Тарасов. — Но лучшее наше помещение, где есть кровать, занято великим князем Павлом Александровичем. Если его сегодня отпустят, мы переведем вас в его комнату. Там будет великолепно. Матрос, назначенный для следствия, имел усталый и измученный вид. Он дал бумагу, чернила и перо и просил написать, как и по чьему приказу мы выступили и как бежал Керенский. Вдвоем с Сергеем Петровичем Поповым мы составили безличный отчет и подали матросу. — Теперь мы свободны? — спросил Попов. Матрос загадочно посмотрел на нас, ничего не ответил и ушел. Я долго смотрел, как сгущались сумерки над Невою и загорались огни на набережной и на мосту Петра Великого. Скоро темная ночь стала за окном. В наших 2 комнатах тускло горело по 1 электрической лампочке. Кто читал, кто щелкал на машинке, учась писать, кто примащивался спать на полу. Кое-кого увели. Увели Свистунова. и пронесся слух, что он получает какое-то крупное назначение у большевиков, увели адъютанта Керенского, еще троих выпустили. Всего оставалось человек 8, не считая нас. И вдруг в комнату шумно, сопровождаемый Дыбенко, ворвался весь наш комитет 1-й Донской дивизии. — Ваше превосходительство! — кричал мне Ожогин. — Слава богу, вы живы! Сейчас мы все устроим. Эти канальи хотели разоружить казаков и взять пушки вопреки условию. Мы им покажем. — Вы говорите, что это зависит от Крыленко? — обратился Ожогин к Дыбенко. — Тащите ко мне этого Крыленко. Я с ним поговорю как следует. Он горел и кипел благородным негодованием, этот доблестный донской офицер, и его волнением заражались и чины комитета, сотник Карташов, не подавший руки Керенскому, фельдшер Ярцев и тот маленький казачок, что привязался к Троцкому. Все они были при шашках, в шинелях, возбужденные быстрой ездой на автомобиле и морозным воздухом, шумные, смелые, давящие большевиков своей инициативой. Дыбенко был на их стороне. Сам такой же шумный, он, казалось, не прочь был пристать к этой казачьей вольнице, которой на самого Ленина начихать. Через полчаса меня попросили в другую комнату. Я пошел с Поповым и Чеботаревым. У дверей стояло два мальчика, лет по 12, одетых в матросскую форму, с винтовками. Что, видно, у большевиков солдат не стало, что они детей в матросы записали, — сказал Попов одному из них. — Мы не дети, — басом ответил матрос и улыбнулся жалкой бледной улыбкой. В комнате классной дамы посередине стоял небольшой столик и стул. Я сел на этот стол. Приходили матросы, заглядывали на нас и уходили снова. По коридору, так же, как и днем, непрерывно сновали люди. Наконец пришел небольшой человек в помятом кителе с прапорщичьими погонами. Фигура невзрачная, лицо темное, прокуренное. Мне он почему-то напоминал учителя истории захолустной гимназии. Я сидел, он остановился против меня. В дверях толпилось человек 5 солдат в шинелях. Это и был прапорщик Крыленко. — Ваше превосходительство, — сказал он, — у нас несогласие с вашим комитетом. Мы договорились отпустить казаков на Дон с оружием, но пушки мы должны отобрать. Они нам нужны на фронте, и я прошу вас приказать артиллеристам сдать эти пушки. — Это невозможно, — сказал я. — Артиллеристы никогда своих пушек не отдадут. — Но судите сами. «Здесь комитет 5-й армии требует эти пушки», — сказал Крыленко. «Каково наше положение? Мы должны исполнить требования комитета 5-й армии. Товарищи, пожалуйте сюда». Солдаты, стоявшие у дверей, вошли в комнату, и с ними ворвался комитет 1-й Донской дивизии. Начался жестокий спор, временами доходивший до ругательств между казаками и солдатами. «Живыми пушки не отдадим!» — кричали солдаты. — Без чести не потерпим. Как мы без пушек домой явимся? Да нас отцы не примут, жены смеяться будут. В конце концов убедили, что пушки останутся за казаками. Комитеты, ругаясь, ушли. Мы остались опять с Крыленко. — Скажите, ваше превосходительство, — обратился ко мне Крыленко, — вы не имеете сведения о Каледине? Правда, он под Москвой? — А, вот оно что, — подумал я, — вы еще не сильны, мы еще не побеждены, поборемся. — Не знаю, — сказал я с многозначительным видом, — Каледин мой большой друг, но я не думаю, чтобы у него были причины спешить сюда, особенно если вы не тронете и хорошо обойдетесь с казаками. Я знал, что на Дону Каледин едва держался, но по личному опыту знал, что поднять казаков невозможно. — Имейте в виду, прапорщик, — сказал я, — что вы обещали меня отпустить через час, а держите целые сутки. Это может возмутить казаков. — Отпустить мы вас не можем, — как бы про себя сказал Крыленко. — Но и держать вас здесь негде. У вас нет кого-либо, у кого вы могли бы поселиться, пока выяснится ваше дело. У меня здесь есть квартира на Офицерской улице, — сказал я. — Хорошо. Мы вас отправим на вашу квартиру, но раньше я поговорю с вашим начальником штаба. Крыленко ушел с Поповым. Я отправил Чеботарева с автомобилем в Гатчину для того, чтобы моя жена переехала в Петроград. Вскоре вернулся Попов. Он широко улыбался. — Вы знаете, зачем меня звали? — сказал он. — Ну? — спросил я. — Троцкий спрашивал меня. — Как отнеслись бы вы, если бы правительство, то есть большевики, конечно, предложило вам какой-нибудь высокий пост? — Ну и что же вы ответили? — Я сказал, пойдите предлагать сами. Генерал вам в морду даст. Я горячо пожал руку Попову. Милейшая личность был этот Попов. В самые тяжелые критические минуты он не только не терял присутствие духа, но и не расставался со своим природным юмором. Он весь день нашего заключения в Смольном то издевался над Дыбенко, то изводил Тарасова-Родионова, то критиковал и смеялся над порядками Смольного института. Он и тут остался верен себе. О том, что мы играли нашими головами, мы не думали. Мы давно считали, что дело наше кончено и что выйти отсюда, несмотря на все обещания, вряд ли удастся. — Вы знаете, ваше превосходительство, — сказал мне Попов серьезно, — мне кажется, что дело еще не вполне проиграно. По всему тому, что мне говорил и о чем спрашивал Троцкий, они вас боятся. Они не уверены в победе. Эх, если бы казаки вели себя иначе! Нас перевели в прежнее помещение, и о том, чтобы отправлять на квартиру, не было ни слова. Наступила ночь. Заключенные понемногу затихали, устраиваясь спать в самых неудобных позах, кто сидя, кто лежа на полу, кто на стульях, не раздеваясь, как спят на станции железной дороги в ожидании поезда. Да каждый из них ждал чего-то, ведь они были приведены сюда только для допроса. Наконец, в 23:00 к нам пришел Тарасов Родионов. — Пойдемте, господа, — сказал он. Часовые хотели было нас задержать, но Тарасов сказал им что-то, и они пропустили. Нас вывели матросы гвардейского экипажа. Долго мы бродили по грязному двору, заставленному автомобилями, слышали выкрики между шоферами, как в старину, только звучали имена другие. — Товарищи Ленина, машину подайте! — кричал кто-то из сырого сумрака. — Сейчас! — отзывался сиплый голос. — Товарища Троцкого! Есть! В эту грозную эпоху со стоическим хладнокровием несли службу и оставались на своих постах железнодорожники и шоферы. Сегодня эшелоны Корнилова, завтра Керенского, потом товарища Крыленко, потом еще чьи-нибудь. Сегодня машина собственного его величества гаража, завтра товарища Керенского, потом Ленина, лица сменялись с быстротой молнии.